Глава 18. В подземельях храма. Сначала у меня ничего не получается. Закрыв глаза, я вызываю в памяти рисунок, которым целитель запечатывал дверной проем. Моя воздушная стихия пытается помочь, но тщетно. Пробую еще раз и еще, не позволяя себе отвлекаться на отчаяние. Это табу. Стоит допустить мысль о неудаче, и магия начнет ломаться. Лера стоит неподалеку, с внуком на руках, и, легонько его покачивая, смотрит в другую сторону, старается ничем меня не отвлечь. И я чувствую ее ровное состояние. Слишком ровное, отвлекающе ровное. Хочется попросить, чтобы она не прилагала столько усилий. Вздыхаю и пытаюсь вернуть себя к главной задаче. Снова настраиваюсь и раз за разом упрямо повторяю рисунок. Я уверена, что все делаю правильно, у меня хорошая магическая память, но этой ханговой печати наплевать на мои усилия. Снова отвлекаюсь на Леру, чувствуя ее нарастающее волнение. И внезапно, сквозь ворох моих сомнений и Лериной тревоги, пробивается любопытствующий лучик. Пробегает по моей коже, подобно солнечному зайчику, льнет ко мне, просит пустить дальше. Удивление перерастает в догадку, догадка сменяется уверенностью. «Лера, дай-ка мне сына!» Я беру малыша на руки, некоторое время стою неподвижно, чувствуя, как моя стихия плетет единую сеть с пришедшими в гости незнакомцами. Не совсем, конечно, с незнакомцами. Это узнаваемые огонь и земля, с которыми я уже встречалась, а еще воздух, но чуточку иной, не такой, как у меня, а уже с ясно прорисовывающимися индивидуальными чертами. Стихии сливаются в единую систему, и какое-то время ничего не происходит. Все превращается в единый кокон, вибрирующий и подрагивающий в поисках равновесия. Он обретает баланс, замирает на миг, а затем из моего хранилища, извивающейся змеей, поднимается многогранное щупальце. Я вижу его внутренним зрением. В нем желтые земляные, красные огненные и родные белые вплетения. Впрочем, родные теперь все. Я заново, новым инструментом, начинаю вырисовывать формулу снятия печати. Что-то опять идет не так, ровно до того момента, пока мою кисть не обхватывает более уверенная, незримая рука. Сейчас я чувствую себя как в те минуты, когда училась писать. Первые буквы мне помогала выводить гувернантка. Она брала мой напряженный кулачок своей мягкой сухой ладонью и вела по ранее прорисованным линиям. Чаще всего поначалу моя рука мелко подрагивала, нарушая плавность линий, но потом я научилась доверять ведущей меня руке. Вот и сейчас я расслабляюсь и отпускаю себя. «У тебя получилось!» — восторженно выдыхает за моим плечом Лера. «Печати больше нет, я ее не чувствую». «Не у меня, Лера, у нас», — поворачиваюсь к ней, показывая на мирно сопящего сына. «Ты уверена?» — моя свекровь смотрит на внука недоверчиво. «Да, он все запомнил». «Но ведь он даже не видел, как Хеллер это делал», — начинает Лера и тут же замолкает, прикусив губу. «Боится лишний раз расстроить меня упоминанием о слепоте ребенка». «Ему не нужно. Он чувствует все, что происходит вокруг нас, и у него три стихии», — говорю я с нарочитой небрежностью. Что ему стоит убрать какую-то там печать простого целителя? «Ну, Хеллер не простой целитель, он лучший в Чампи», — говорит Лера и улыбается лукаво. «Не умаляй способности моего внука». Смеюсь, но тут же обрываю смех. Радоваться рано, мы одолели только первое препятствие. Хотя если вспомнить, как я прорывалась через ловушки в башне Виха, то далеко не первое и уж точно не последнее. Бежать надо. «Подержи», — передаю малыша Лере. «Сейчас я проверю, есть ли охранники у этого выхода. Теперь я и сама справлюсь. Разведка — дело привычное. Много времени для того, чтобы выпустить воздушные щупы и убедиться в отсутствии охраны, у меня не занимает». «Никого. Ты со мной, Лера? Тебе идти не обязательно. Если я спрячусь до возвращения Роу, тебя не посмеют тронуть. А если нас поймают... Слушай, может, тебе стоит укрыться в другом месте? Неужели во всей башне не найдется укромных уголков? Или ты можешь уехать прямо сейчас в одно из владений Роу? Не думаю, что страже на воротах дан приказ не пропускать тебя». «Так я тебе и оставила», — возмущенно фыркает Лера. «Да и насчет ворот не обнадеживайся. Я абсолютно уверена, что сегодняшняя стража там выставлена вихо. Уголки в крепости, конечно, найдутся, но не укромные. Самый простой из них — никуда не идти, а смешаться с прислугой». «Что ты говоришь? Где ты и где прислуга? Да одна твоя осанка выдаст тебя мгновенно». «Эх, девочка моя», — с легкой грустинкой говорит Лера. «Как бы я выжила в юности, если бы ходила с высоко поднятой головой и расправленными плечами после того, как спаслась из горящего дома своих родителей?» «Ух, ты мне не рассказывала. Надеюсь, у нас еще будет время. Но сейчас я пойду с тобой. У тебя может просто не хватить сил. Где ты собираешься прятаться?» Я молча, словно опасаясь, что стены могут меня подслушать, показываю пальцем вниз, а вслух говорю. «Там, где никого не бывает». Некоторое время Лера находится в задумчивости. Она все поняла, но смотрит дальше, чем я. «Нам стоит найти Дарта и предупредить его». «Он сейчас под замком». «Ну, значит, Джага. Джаг ведает всем хозяйством и безоговорочно предан именно Роутагу. Мы не скажем ему конкретно, где будем, но можно будет договориться о месте, куда он будет приносить еду, а когда все утихнет, я подам ему знак, и он заранее подготовит наших ящеров. Выберемся из крепости вместе и отправимся в одно из владений Роу». «Или в Хорнию», — говорю я. «Нет, не подумай, что я не верю в возвращение Роу, но, во-первых, мы можем встретить Роу по дороге, а если не его, то Такелу с Ивором. Такела кажется мне хорошим человеком. Не думаю, что он откажет жене своего брата в укрытии». «Угу». На Лерином лице целая гамма чувств, но главное из них — недоверчивость. «Виха, как брат ему, ближе по крови. Он родной. Роу всего лишь сводный». «Не скажи. Я видела, как они общаются. Роу ему ближе, чем Виха. Считай это моей интуицией». «Допустим. А во-вторых?» «Во-вторых, мы можем пересидеть в Хорни. Ни Скайруса, ни Мэрона больше нет в живых. Из мятежников остался только Энгвит. Уверена, отец мне поверит и примет меры против предателя». «Ну хорошо», — неожиданно легко соглашается Лера. «Сейчас не время спорить. Мы с тобой делим шкуру неубитого Ибикса. Решим, куда ехать позже, а пока нам надо спрятаться». Лера накидывает на себя плащ и исчезает на долгих полчаса искать Джага. Мне кажется, что ее нет целую вечность. Я уже начинаю волноваться, когда она возвращается. «Я договорилась». Лера собирает еду, оставшуюся после ужина. «Тут нам хватит дня на два, а потом Джаг принесет свежую в условленное место. Ходить за едой буду я». Проходит еще полчаса, и мы спускаемся по знакомой лестнице на нижние этажи башни. Все мои вещи остались в наших с Роу покоях, и я кутаюсь в плащ, любезно предоставленный мне Вией. Сейчас я вспоминаю о ней с благодарностью. Неважно, что она помогла мне только потому, что расчищала себе дорогу к власти. Это ерунда. Это ее жизнь. Главное, что это случилось в трудную минуту, и у меня больше не осталось к ней неприязни. Снаружи по-прежнему праздник, и на лестнице пусто. Это просто замечательно. Меньше всего нам сейчас нужно чье-либо внимание. Слуги болтливы, и далеко не все из них готовы хранить верность хозяевам. Достаточно одному указать направление, в котором мы скрылись, и Виха сделает выводы. А еще меня беспокоит мысль. Что если дракон и впрямь списал нас с сыном со счетов? Что если дверь в подземелье просто возьмет и не откроется? Ведь наверняка это зависит не только от того, чтобы нажать на какой-то там камешек, но и от хозяина Чампии. По коже пробегает волна холодных мурашек. А еще вспоминаются слова Кируга о Гурунхара. Он говорил, что магические земляные черви стерегут храм и что они не пропустят, кого попало. Шер, помнится, называл моего сына будущим повелителем Гурунхара, но что, если теперь мы с ним просто незваные гости? В любом случае, другого выхода у нас нет. Приходится рисковать. Наверху Виха тщательно обыщет все уголки крепости. Подземный ход открылся мгновенно. Мне даже показалось, что я еще не успела коснуться нужного камня, а плита отъехала в сторону. «Никогда здесь не была, но Роу рассказывал», — шепотом сказала Лера, и я почувствовала в ее голосе страх, смешанный с благоговением. Когда я впервые здесь оказалась, ощущения были примерно такими же, но тогда со мной был проводник, которому я доверяла. А могу ли я стать таким же проводником для моей свекрови, если я даже в себе не уверена? У нас с сыном какой-никакой шанс есть, ведь мы уже не раз здесь были, да и то, что дар моего малыша никуда не исчез, обнадеживало. Именно благодаря ему получилось снять печать целителя. Я зажгла свечу и несколько мгновений стояла в раздумьях, не решаясь принять сына из рук Леры. У нее, конечно, кровь и магия родственные Роу и внуку, но признают ли это храм и его невидимые охранники? И я приняла решение. Ты его понесешь, а я пойду впереди. Мы шли по знакомому обсидиановому коридору, и я постепенно успокаивалась. Я порой поворачивала голову и видела длинную шеренгу отражений от идущей за мной Леры. С ее лица не сходило испуганно восхищенное выражение. Все было как обычно, пока мы не добрались до лестницы, уводящей туннель под ров. Едва я поставила ногу на верхнюю ступень, как ощутила присутствие незнакомой сущности. Подняла свечу повыше, но никого не увидела. Лера тоже остановилась. Сейчас она стояла так близко, что я чувствовала ее взволнованное, прерывистое дыхание. «Здесь кто-то есть», — шепотом сказала она. «И он голоден», — подумала я, поймав знакомое ощущение в хранилище. Вот только оно было в несколько раз сильнее, чем то, которое исходило от Шера. Я потянулась вперед своей воздушной стихией и позволила невидимому существу принять дар. Тихо охнула за моей спиной Лера, когда передо мной начала проявляться молочно-белая колонна, уходящая основанием во мрак, скрывающая нижние ступени. Гурунхара. Я ожидала встретить стражей при входе в подземелье, а оказалось, что они стерегут только сам храм. Какой же он огромный, этот магический червь! До сих пор я видел этих тварей только издали, во время пожара в нашу последнюю ночь в Хорнии и когда Такелла сражался с торнадо на границе. Тогда Гурунхара защитили своих хозяев от нападения высших магов воздуха. И да, я видела, что они большие, но сейчас червь показался мне просто гигантским. А возможно, так и было. В сердце Чампии, рядом с гнездом, они и должны быть мощнее. Голова гиганта покачивалась на уровне моего лица, словно раздумывая. Враждебности я не ощущала, но и дорогу тварь не спешила уступать. «Что ты чувствуешь, Лера?» — не поворачиваясь, тихо спросила я. «Голод», — моментально ответила она. «Попробуй поделиться стихией». Лера поняла с полуслова. Пока мы путешествовали по землям Роу, я ей о многом успела рассказать, в том числе и о том, как именно я познакомилась с Йоки и как подкармливала его при первой встрече. Через несколько мгновений цвет Гурунхара начал меняться. В белом мареве появились красные огненные нити. Их границы быстро растушевывались, и цвет червя стал напоминать утренний восход. «Много не давай, сил не останется», — спохватилась я. «Да, я уже чувствую», — пробормотала Лера. «И что теперь? Он пропустит нас?» Некоторое время ничего не менялось. Розовая колонна стояла на пути, едва заметно покачиваясь. А потом я почувствовала, как уменьшается давящее ощущение, и увидела, что червь постепенно втягивается вниз, во мрак. Я выдохнула. Пропустил. Передав Лере свечу, забрала из ее рук сына и начала спускаться по ступенькам. Дальше, до самого храма, мы дошли без приключений. А когда добрались, прежде чем открыть плиту, я снова остановилась, прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Ни звука. А слышимость, как я помнила, была прекрасная. Я слышала преотлично и шаги Кируга, и его разговор с Асвером. Ни единого слова я тогда не потеряла. Жаль только, поняла не все. Мысленно пытаюсь дотянуться до дракона, до Шера. В ответ пугающая тишина. Как будто их не было никогда. Но если это был сон или еще что похуже, мое сумасшествие, то откуда бы мне знать путь сюда, в самое закрытое и священное место Чампи? Ну, не стоять же здесь вечно. И я решаюсь. Передаю Лере сына и провожу рукой вдоль ступени, там, где включается тайный механизм. Плита потихоньку ползет в сторону, открывая путь наверх. Несколько ступеней, и мы внутри. По-прежнему пусто и тихо. Вроде все хорошо, но меня бьет дрожь. Писк сына, разрывающий тишину, звучит оглушающе. «Тише, маленький», — шепчу я, беря его на руки. Отмечаю, что руки Леры тоже подрагивают. «Покорми», — тихо советует она, — «а то раскричится». Я киваю и быстро высвобождаю грудь из-под туники. Я все еще боюсь, что мы здесь не одни, хотя вроде как оснований для этого нет. Последний месяц я специально следила за храмом, предполагая, что он может понадобиться мне в качестве убежища. За все это время ни разу никого не видела идущим по мосту к дверям храма. А ведь раньше при Керуге ежедневно проводились церемонии. К дракону приносили новорожденных, пару раз при мне заключались браки. Сама я при этом внутри не была, мне хватало воспоминаний о собственной консумации. Но первое время меня интересовало, как появляются в Чампии молодые девушки. Ответ меня не порадовал. Почти ни одной здесь не было приехавшей по своей воле. Два раза в неделю за мной являлся Шер, и я приходила навестить дракона. Пугало то, что он говорил все тише и меньше. Что-то происходило в мире, отчего дракон погружался во все более глубокий сон. Возможно, именно поэтому никто не пришел мне на помощь, а, возможно... «Я рад, что ты пришла». Еле слышно прошелестело в голове, и это прозвучало настолько тихо, что я почти усомнилась в реальности голоса. Сын оторвался от груди, словно тоже услышал. «А может, так и было?» Я передала малыша Лере. «Ты же знаешь, что мне некуда идти». Я впервые попробовала ответить мысленно. «Знаю. Ты пришла вовремя». «Но что я могу для тебя сделать?» «Ничего. Без хранителя я слабею». «А где он?» Ответа я не получила. Мои попытки расспросить, куда делся Шер, ни к чему не привели. Все, что я смогла понять, это то, что Йоки исчез, а без него дракон окончательно ослабел. Но ведь Шер жив, он просто не здесь, и дракон не умирает, а засыпает. «Что-то случилось?» — не выдержала Лера. «Ты изменилась в лице?» «Не знаю», — честно ответила я. «Не понимаю». Я тряхнула головой, отгоняя дурные мысли, строящиеся на одних догадках. Дракон сказал, что я пришла вовремя, и это что-то значит? Он же не сказал, что я опоздала. «В любом случае», — взяла на себя инициативу Лера, «нам нужно как-то здесь обустроиться, на 2-3 дня, и понять, бывает ли здесь кто-нибудь. Без Керуга храм опустел, но это не значит, что сюда вообще никто не заходит». Я вспомнил разговор с Вихо. Вихо говорил, что привез какого-то шамана из своих владений. «Побудьте здесь, я посмотрю, что снаружи. Лучше сделать это сейчас, пока ночь, днем может стать небезопасно. Но если что, мы будем уходить в подземелье, только нужно раздобыть хотя бы пару одеял». Лера поежилась. Похоже, перспектива ночевать во владениях Гурунхары ее не очень радовала. Я вздохнула и занялась обследованием помещения. Сколько раз я здесь была, а не удосужилась спросить у дракона, где выход. Но, с другой стороны, вряд ли он засекречен, раз Керуг приводил сюда Асвера. Я угадала. Дверь действительно получилось найти легко. Она была ничем не замаскирована, просто угол самый дальний и самый темный, поэтому я ее и не видела прежде. На всякий случай показываю Лере, как открывается плита в подземелье изнутри. Мало ли что, у нее должен быть шанс убежать вместе с малышом. «Погоди», — останавливает она меня. «А ты не думаешь, что этого шамана уже поселили в храме, там, где жил Керуг? Ты можешь наткнуться на него?» «Вряд ли, но буду осторожна». «А про себя думаю. Если бы в храме кто-то был, дракон наверняка нашел бы в себе силы предупредить. Как же я ошибалась?»